242. Пусть мысли приобретают полезные полеты. Нужно воспитывать их, чтобы дальние расстояния не смущали мыслителей. Прежде чем почувствовать себя гостем всех планет, нужно приучить сознание к малым размерам Земли. Особые преступления зарождались от несоизмеримости представления Земли и ее места во Вселенной. Из этого происходило затемнение религии, невежество государственное и преждевременные заболевания. Поэтому мысль должна не только охватить Землю, но и любить мысленные полеты к дальним мирам.